Глава 12. Прекратить панику. Эпиграф. Как не впадать в панику? В любую панику при любых обстоятельствах. Как позаботиться о себе? Можно я зайду немного издалека? Все мы понимаем, что человек выпускает, отдает в этот мир продукты своей жизнедеятельности. С этим же не поспоришь. На уровне физического тела это более чем понятно. На уровне интеллекта мы производим информацию, в психологическом плане эмоции, в социальном перечень не скончаем, включая и наши спортивные достижения тоже. Мы творим, создаем, разрушаем и заново строим. Абсолютно все это — продукты нашей жизнедеятельности, так же, как добро и зло, война и перемирие, и вся наша жизнедеятельность так или иначе формирует наше энергетическое поле. Оно может быть как прекрасным, так и отвратительным. Проблема многих людей в том, что они не воспринимают энергетическое поле. Оно же нематериально, а значит, невидимо. Но вот плотное облако из того, что начинает окружать человека, которое именно оно и формирует, уже совершенно осязаемо. Мы не понимаем, что происходит на энергетическом уровне, но нам придется понять, если мы хотим найти свою веру и жить, а не существовать. Если вы уже уловили мою мысль о том, что мы генерируем общее энергетическое поле, то вы поняли, что продукты жизнедеятельности человека могут многое рассказать о нем. Когда у человека происходит в жизни какой-то трэш, ему и в голову не приходит разобраться со своими продуктами жизнедеятельности, с потоком, который мы поглощаем и выплескиваем. Заметьте, что последнее время много говорят о правильном питании, экологии, однако информация, то поле, в котором мы живем, очень и очень далека от очищения. Это как раз и оказывает влияние на психику, провоцируя панику. И если человек годами питается грязными пабликами, ложными фактами, передавая или пересылая их, увлекается войнами, заговорами, разносит сплетни, осуждает, порицает, то не мудрено, что в какой-то момент предел будет достигнут, и этот человек сорвется в панику. Мы моемся каждый день, но не поддерживаем информационную гигиену. Мы выпустили свои продукты жизнедеятельности и создали свое информационное поле. Создавали его годами, не понимая, что сами толкаем себя в ловушку. Если вы думаете, что все то, о чем я рассказываю, не касается паники в спорте, вы ошибаетесь. Все то же самое, только на спортивный лад, происходит в вашей школе или клубе, между тренерами и родителями, детьми и педагогами. Так вот, чтобы не впадать в панику от всего, что происходит в мире или вокруг вас, нужно иметь свой личный ковчег. Это означает, что вы запускаете туда только чистую информацию, которая удерживает вас на плаву. И эта информация — не продукт единожды принятого решения, а собираемое годами вокруг себя нужное энергетическое поле. В мире всегда что-то происходит. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Ссоры, войны, засухи, наводнения, тайфуны. Вместе с ними в эти же минуты где-то кто-то рождается, женится, влюбляется, собирает урожай, танцует от радости. Вы же, находясь на своем месте, в данный момент должны жить своей жизнью. И жить вам помогают те продукты жизнедеятельности, которые вы выпустили в мир. Когда вы окутаны большой внутренней ценностью, вас тяжело вогнать в панику. Да, может быть тревожно, порой страшно, но нет паники, которая поглощает разум и делает ваше тело и мысли неуправляемыми. Даже во время шторма есть одно спокойное место, и оно целиком зависит от вас, от вашего сознательного отношения к жизни. А жизнь — это самый великий дар, и нужно уметь в нее включиться, ценить ее и радоваться каждому подаренному дню. Разбазаривать такой ценный подарок, мне кажется, как-то нелогично. Что такое разбазаривание в моем понимании? Это злоба, мелочность, агрессия, месть, обиды и весь демонический набор оптом, то, на что не нужно переключать свое сознание. Повторюсь, в спорте все то же самое. Важно, чтобы ребенок с детства развивал систему ценностей, самую простую — нельзя бить слабого. Завтра начинается сегодня. Обращайся с людьми так, как ты ожидаешь, чтобы обращались с тобой. Понять, прежде чем делать, говорить. Гуманизм, позитивное отношение, любовь. Пропишите свою систему ценностей, и вы увидите, что паника не ваша спутница жизни. Разбираться нужно не с результатами того, что уже получили, а с факторами, которые их определили. Нужно сделать внутренний выбор. Откуда вы принимаете информацию для своего ковчега и что вы выпускаете из себя, важно для формирования жизни в любом ее проявлении. Когда вы по-настоящему живете, перед вами открываются невероятные возможности. Для кого-то невероятные возможности и есть поверить в чудо, увидеть его своими глазами. Важно верить в себя, в свою мечту и не обращать внимания на тех, кто далек от этого. Уверенность, вера в добро, в человечность, отстаивание своих позиций чудесно показаны в фильме «Малыш» 2015 года. Советую всем посмотреть его. Посмотрите фильм «Малыш» 2015 года. Сказка на ночь. В одной спортивной школе тренировалась девочка. Звали ее Света. Фамилия у нее была Обещайкина. Не всегда Света сдерживала свои обещания. Обещала приходить вовремя на тренировки — не приходила. Обещала постирать тренировочную форму — не стирала. Обещала не плакать на тренировках — плакала. Обещала не бросать предметы — швыряла их где попало. В общем, сплошные обещания, как бы печально это ни звучало. И на тренировках, и дома, да и в школе такое бывало. Наобещает, а сама не выполняет обещанного. То отвлечется на что-то, то поленится, то просто забудет, что обещала. Слово свое не держит и не стыдится при этом. Идет однажды Света по двору, и вдруг, о чудо, спотыкается о волшебный кувшинчик, из которого от удара ножки появляется настоящий джинн из сказки. Света опешила. Как могло с ней произойти такое чудо? Джинн вышел из своего кувшина, сложил руки перед грудью и сказал: «Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа. Выполню любые твои желания». Света от счастья просто покраснела вся. «Любые-любые?» — затараторила она. «Любые-любые!» — джинн важно кивнул головой. Света быстро начала перебирать в голове наиболее важные для нее желания. «Уже можно просить?» — торопилась девочка не упустить свое счастье. Джинн снова сложил руки перед грудью и кивнул головой. Света зажмурилась и сказала: «Хочу, чтобы завтра на соревнованиях я заняла первое место!» «Слушаюсь и повинуюсь», — опять важно сказал джинн. «Иди спокойно домой и ложись спать». «И даже на тренировку идти не надо», — удивилась девочка. «Не надо. Все исполню, как пожелала». Джинн растворился в воздухе, Света на всякий случай взяла волшебный кувшинчик и пошла домой. На следующий день она собрала рюкзак, сложила купальник для соревнований, сделала прическу и поехала за первым местом. Выступила она плохо, но это было неважно. Джинн же обещал ей, что она займет первое место на этих соревнованиях. Когда начали объявлять победителей, ее имени среди них не было. Не было ее ни на втором, ни на третьем месте. Рассердилась Света, побежала домой к своему волшебному кувшинчику. Стучит по нему и зовет: «Джинн, а, Джинн, что-то не выполнил ты своего обещания». Выходит Джинн, потягивается лениво и говорит: «Ой, прости меня, пожалуйста, я случайно уснул. Больше такого не повторится». Простила его девочка. С каждым может такое случиться. И загадала новое желание. «Хочу, чтобы мне купили щенка». И, подумав, добавила: «Завтра». «Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа». И Джинн растворился в воздухе. Наступило завтра, а за ним, как вы знаете, идет послезавтра, а за послезавтра всегда идет послепослезавтра. Света подождала еще денек, ей стало как-то неудобно напоминать Джинну о его обещании. Но и в тот день ей никто щенка не подарил. Тогда она вновь постучала по кувшинчику и говорит: «Джинн, а, Джинн, тут такое дело, щенка-то нет». И для пущей убедительности обвела квартиру руками, как бы приглашая волшебника убедиться в этом самому. Кувшинчик затрясся, из него выпорхнул прозрачный джинн. «Ой, прости, госпожа, так замотался, что совсем забыл про твое желание. Больше такого не повторится». Джинн как будто даже не стыдился того, что не выполняет уже второе обещание. А в голове у Светы промелькнуло смутно, что этот самый волшебник ей кого-то напоминает. Она спросила себя, стоит ли верить его обещаниям, но решила рискнуть еще раз. «Хочу стать моделью спортивного бренда V2CD!» Девочка зажмурилась от счастья, не веря, что такое может случиться. Она так любила этот бренд и тренировалась только в этой одежде. «Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа!» — важно пропел Джин и удалился в свой кувшин. Наступило утро следующего дня. Идет Света по коридору своей спортшколы и видит. Навстречу ей идет основательница бренда V2CD, олимпийская чемпионка Вера Бирюкова. У Светы застучало сердце, она поняла, что Вера идет к ней с предложением и что Джин выполнил свое обещание. Девочка радостно поздоровалась с чемпионкой и руководителем бренда, но, ответив на приветствие, Вера прошла мимо. Никакого предложения не прозвучало. Еле дождавшись вечера, Света помчалась домой призвать к ответу Джина. «Джин, а, Джин, ты ничего не забыл?» Девочка была в гневе. Было слышно, как тот копошился в своем кувшине, но категорически не хотел показываться Свете на глаза. Тогда Света взяла кувшинчик и отнесла его в далекий двор на лавочку. А сама вернулась домой и задумалась. О чем были ее мысли, нам неизвестно. Но с той поры она стала держать слово, если что-то обещала сделать. А что касается волшебного джина, может, он исполняет обещания только тем, кто выполняет свои? Кто знает, кто знает. Спокойной ночи, мои хорошие.